Глава 7. В Скотланд-Ярде состоялась конференция, в которой принял участие и мистер Ридер. Пятеро серьезных мужчин заседало за столом обер-инспектора, и темой их беседы были, главным образом, шпионы и золото в слитках. Мистер Симпсон посмотрел на бумаги, лежавшие перед ним на столе. «Если флаг вздумает опять охотиться за золотыми слитками», «У него мало надежды на успех. Единственный большой золотой транспорт в 120 тысяч соверенов будет отправлен из английского банка в Тюльбюри завтра или послезавтра утром, а за такое короткое время флаг не успеет подготовить нападение». «120 тысяч соверенов», — проворчал мистер Ридер, — «10 тонн. Пойдут они по железной дороге?» «Нет, на грузовиках с 10 вооруженными конвойными, по одному на каждую тонну», — пошутил Симпсон. «Я думаю, насчет этого вам не следует беспокоиться». Губы мистера Ридера вытянулись, как будто он хотел свистнуть, но он, видимо, передумав, сказал. «Старый флаг был пойман благодаря предательству со стороны Равини, помогавшему флагу в операции по взлому Линденгольдского банка. Посчитавший себя обманутым при дележке добычи, он предал старого флака, но золото исчезло бесследно. Как вы помните, все силы полиции безуспешно обыскали всю Англию, чтобы найти главную квартиру Джона Флака. Была найдена квартира, меблированная комната в Блумсбери, в которой он жил с большими перерывами. Но ни одной бумажки, ни одного намека на главную квартиру шайки в ней не нашли. Возможно, что главной квартиры и не было. Члены шайки вербовались в случае надобности и распускались опять. Но ясно, что без главного штаба Джон Флаг не мог обойтись в своих мошенничествах. «Как бы то ни было», — промолвил толстый Билл Гордон, глава Великой Пятерки, «с золотыми слитками он должен распроститься. Теперь у него достаточный повод, чтобы найти себе возможность невредимым выбраться из страны». Мистер Ридер покачал головой. «Природа преступника может измениться, но его тщеславие никогда. Мистер Флаг вовсе не гордится своими убийствами. Он очень гордится своими удачными грабежами и о своем возвращении на свободу дает знать обычным способом». «Его шайка разбрелась по всему свету», — начал было Симпсон, но Ридер своей печальной улыбкой заставил его замолчать. «Налицо много доказательств, мистер Симпсон, что шайка опять в сборе. Бегство мистера Флака из общеполезного учреждения, в которое он был заключен, свидетельствует о дружной работе рука об руку. Веревка, нож, которым он зарезал сторожа, приспособление для прыжка через стену, почти абсолютная уверенность в наличии автомобиля, который его доставит в безопасное место. Все это признаки совместной работы шайки». «Если это работа шайки», — перебил его Симпсон, — «то кто же его помощники? Старики сидят в тюрьме или бежали за границу? Я знаю, что вы думаете, мистер Ридер. Вы думаете о том, что произошло в прошлую ночь. Но весьма возможно, что самострел был поставлен не флаком, а членом какой-нибудь другой шайки». Мистер Ридер протестующе поднял руку. «У них не хватит ума для этой вещи. Только флаг со своей наклонностью к драматизму мог разыграть эту маленькую комедию, которая чуть было не превратилась в драму». «Вас чуть не убили, Ридер, как мне рассказывали», — спросил толстый Билл. «Что касается вчерашнего случая, то я был подготовлен, только я ожидал западни, самой настоящей западни. Однажды уже пробовали сделать со мной подобную шутку. Подпилили лестницу, и я неизбежно должен был упасть на длинные острые гвозди. Войдя в дом, я прежде всего стал искать следы опилок, а не найдя их, приготовился к задушевному разговору с самострелом». «Но как вам пришло в голову, что что-то не в порядке?» — с любопытством спросил толстый Билл. «У меня преступные наклонности», — улыбнулся мистер Ридер. Он вернулся домой на Беннет-стрит, и мысли его были заняты частью Маргарет Беллман, которая была в безопасности, частью способностью обычного грузовика перевести груз в 120 тысяч соверенов. Он позвонил в транспортное бюро и поинтересовался, есть ли у них подобные грузовики. Откуда-то у него возникло убеждение, что если флаг погонится за золотом, то он перевезет его только в одном автомобиле. Мистер Ридер не отдавал себе отчета, почему он это допустил, но, как он сам себе говорил, у него были преступные наклонности. После обеда он занялся новым для себя и не совсем неприятным делом — письмом, первым письмом к Маргарет Беллман. Слуга, принесший ему пятичасовой чай, застал его за все еще неоконченным письмом. Мистер Ридер взял чашку, поставил ее на письменный стол и уставился на нее, как будто оттуда должно было прийти вдохновение. И тогда он заметил на дымящейся поверхности чая какую-то нитеобразную пену, имевшую своеобразный металлический блеск. Он взял немножко пены на палец и осторожно попробовал языком. «Хм-хм», — сказал мистер Ридер и позвонил. Слуга сейчас же явился. «Что угодно, сэр». Слуга почтительно ждал ответа, но мистер Ридер не спешил. «Молоко», — сказал он наконец. «Молоко, сэр?» — спросил удивленно слуга. «Молоко совсем свежее, сегодняшнее». «Вы, конечно, не сами взяли его у молочника. Оно стояло в бутылке перед дверью». «Да, сэр». «Хорошо», — сказал мистер Ридер почти с удовлетворением. «В будущем старайтесь получать молоко непосредственно от молочника или не получать его вовсе». «Вы не любите молоко, сэр?» «Я очень люблю молоко», — приветливо ответил мистер Ридер. «Но я предпочитаю молоко без... стрихнина. Мне кажется, Петерс, нам предстоит интересная неделя». И это предположение оправдалось вполне.